Маша. Ура! Утро! Просыпайся, Соня! Чисти зубы, одевайся и бегом на улицу. В саду уже все собрались, только тебя ждут. Будешь как сонная муха, пропустишь все игры. Раз, два, три, начало игры. На старт! Внимание! Марш!